реки, парки, скверики заштрихует. По деревьям шныряют белки, и откуда-то ветер дует. Эх, сбежать бы в ночное поле, жечь костры и любить до крика. Почерк осени ты не понял, осень женщине многолика. Прочитай все ее секреты и прости в черных косах бросить. Много солнца тебе и света, я скучаю с любовью, осень. Почерк рыжий заржавел под дождями скоро. Старой тайной сгоревших книжек есть себя приоткрывший город. Будут двое под листопадом, все их золото вне закона. Объяснять ничего не надо, почерк осени им знакомый. Прочитай все ее секреты и прости в черных косах просить. Много солнца тебе и света, я скучаю с любовью, осень.